Глава 11. Телефонный номер в верхнем Уэстсайде я набрал на следующее утро. Трубку взял Луис. «Ну как, не передумал сюда приезжать?» «Буду через пару дней». «Как там, Ангел?» «Потихоньку. Как у тебя?» «Все как всегда». «Настолько плохо?» Я только что переговорил с Рэйчел. Слыша ее голос, я почувствовал себя одиноко. К тому же опять проснулось беспокойство, как она там, в такой дали. «Хочу попросить тебя об одной услуге». «Проси, за спрос денег не берут». «У тебя нет кого-нибудь, кто мог бы пожить у Рэйчел? Недолго, пока я не вернусь». «Ей это не понравится». «Ну, может, пошлешь того, кому до этого дела нет». Судя по тишине, Луис обдумывал вопрос. Когда, наконец, заговорил, чувствовалось, что он с трудом сдерживает улыбку. «Знаешь, есть у меня один парень. Самое то». Утро я провел за звонками, после чего поехал в Уотери и переговорил с одним из помощников ричлендского шерифа. Этот коп в ночь гибели Мариан Ларус оказался на месте происшествия первым. Разговор вышел довольно коротким. Помощник шерифа подтвердил детали своего рапорта, причем было ясно, что Аттиса Джонса он считает виновным, которого я, стало быть, пытаюсь отмазать от заслуженной кары уже тем, что завел разговор насчет того дела. Оттуда я отправился в Колумбию и провел какое-то время в отделе обеспечения правопорядка с особым агентом Ричардом Брюером. Как раз особые агенты ООП и расследовали то убийство, а равно и все прочее, совершаемые на территории Южной Каролины, за исключением отдельных случаев, относящихся к юрисдикции полиции Чарльстона. «Они там все такие независимые», — сказал с усмешкой Брюер. «Высокого о себе мнения. Мы их зовем не иначе, как Республика Чарльстон». Брюер был примерно моего возраста. Волосы соломенного цвета, спортивное сложение, стандартная экипировка силовика. Защитный комбез, черная майка с зелеными буквами ООП на спине и ГЛОК-40 на поясе. Он входил в бригаду агентов, работающих по этому делу. Брюер оказался чуть словоохотливее, чем помощник шерифа, но, как выяснилось, мало что мог добавить к уже известному мне. По его словам, Аттис Джонс остался с миром фактически один на один, если не считать нескольких дальних родственников. Работал он разносчиком в супермаркете, снимая квартирку в доме без лифта где-то в Кингвилле, которую теперь занимала семья украинских эмигрантов. «Ох уж этот парень!» — он со вздохом покачал головой. «Тех, кто о нем заботился, и так было раз-два и обчелся, а теперь и вовсе». «Вы думаете, он убил?» «Это присяжным решать. Между строк, лично я других кандидатов на горизонте не вижу». «Наверное, это вы разговаривали с Ларусами. Показания семейства находились среди материалов, которые мне передал Эллиот. С отцом, сыном, домочадцами. У всех алиби. Мистер Паркер, у нас все прописано четко, все пункты закрыты. Не думаю, что вы в тех отчетах найдете много проколов». Я его поблагодарил, а он дал мне визитку на случай, если будут еще вопросы. «Непростая у вас работка, мистер Паркер», посочувствовал он, когда я поднялся уходить. «Думается мне, скоро станете в наших краях популярным, как дерьмо в летнюю жару». «Что ж, зато новый для меня опыт». Он скептически приподнял бровь. «Сложно, знаете ли, поверить». По возвращении в отель я позвонил в Pine Point, в рыбацкий кооператив, узнать, как там мой подопечный. И услышал, тот позавчера пришел вовремя и от работы не отлынивает. Чувствуя некоторую напряженность собеседника, я попросил позвать к трубке медведя. «Как дела, медведище?» «Нормально», — ответил он и, подумав, добавил. «Да нет, дашь хорошо. Вон, на лодках уже работать сдают». «Рад слышать. Медведь, скажу тебе сразу на чистоту. Если что-нибудь отмочишь или людей этих подведешь, я тебя лично выловлю и отволоку к копам. Понял?» «Да понял», — сказал он без всякой обиды, видно, привык за годы выслушивать от кого ни попадя предупреждения, чтобы ничего не отмочил. «Не отмочу. — заверил медведь. — Мне эти ребята нравятся. Закончив разговор с медведем, сейчас я провел в гостиничном спортзале, а затем дал столько кругов по бассейну, что впору или из него выбраться, или в судорогах утонуть. После этого я принял душ и еще раз перечитал в деле те места, которые мы накануне обсуждали с Эллиотом. При этом я возвращался преимущественно к двум моментам. История о смерти водолива Генри, отерокопированная из какого-то местного исторического справочника, и к исчезновению без малого два десятилетия назад матери и тетки Атиса Джонса. Их фотоснимки пристально смотрели на меня с газетных вырезок. Две женщины, навечно застывшие в юном возрасте и забытые миром. Во всяком случае, до этой поры. С приближением вечера я вышел из отеля и отправился в Пинкни-кафе. Выпить кофе и съесть маффин. Дожидаясь там Эллиота, между делом листал оставленные кем-то на столике Вашингтон-Пост и местный курьер. На глаза мне попалась заметка. Вынесено постановление на арест бывшего тюремного надзирателя Лэндрона Мобли после того, как он не явился на совещание комитета по исправительным учреждениям в связи с обвинением в недозволенных связях с арестантками. Статейка привлекла мое внимание лишь тем, что этот Лэндрон Мобли нанял в качестве своего представителя и на слушаниях, и на вполне вероятном суде за изнасилование некоего Эллиота Нортона. Я упомянул об этом казусе в разговоре с Эллиотом, прибывшим минут через 15. «Старина Лэндрон еще тот фрукт», — сказал тот. «Ничего, объявится». «На престижного клиента вроде не тянет», — заметил я. Эллиот пробежал глазами статью и отложил газету, чувствуя, впрочем, что надо дать более обстоятельное объяснение. «Мы с ним были знакомы по молодости. Потому он, наверное, и вышел на меня. К тому же каждый человек имеет право на защиту, виновный или невиновный». Он жестом велел официантке принести счет. Однако было в этом движении что-то излишне поспешное, явно указывающее на то, что тема Лэндрона Мобли в нашем разговоре не вполне желательна. «Пойдем», — сказал он. «По крайней мере, я знаю наверняка, где пропадает один из моих клиентов». Ричлендский центр предварительного заключения находился в сотне миль к северо-западу от Чарльстона, у кольцевой Джон Марк Роуд. На подъездах к нему через один стояли офисы поручителей и адвокатов. Центр представлял собой комплекс приземистых зданий из красного кирпича, окруженных двойной оградой с колючей проволокой поверху. Окна длинные и узкие, с видом на автостоянку и дальний лес. Внутренний забор, кстати, под током. Сделать что-либо для сокрытия от СМИ предстоящего выхода Атиса Джонса мы не могли. Поэтому я не удивился, застав на парковке кучку репортеров и фотографов, а также съемочную группу, все как один, со стаканчиками кофе и сигаретами. Я приехал раньше Эллиота, и ту четверть часа, пока ждал его, скоротал в наблюдении за съемочной площадкой. Особых перипетий там не случилось, за исключением, пожалуй, короткого эпизода в виде театрального действа, когда одна несчастная жена, этакая бой-баба в синем платье, в туфлях на высоком каблуке, явилась забирать мужа после кратковременного отдыха в кутузке. Вид незадачливому супругу, когда он, ошалело помаргивая, предстал в предвечернем свете, портили пятна крови на рубахе и пивные пятна на штанах. Жена для профилактики тут же закатила ему оплеуху, попутно выказав недюжинное знание ненормативной лексики, что, впрочем, выходило у нее вполне безобидно и даже веселило слух. Вид у муженька был такой, будто он думает шарахнуться назад и запереться в камере, особенно когда он увидел съемочную бригаду и с перепугу решил, что это, наверное, по его душу. Пресса накинулась на Эллиота, едва он вышел из машины. А затем попыталась преградить путь, когда через 20 минут он вернулся из огороженной проволокой тюремной зоны в обнимку со смуглокожим молодым человеком в надвинутой до самого носа бейсболке. Репортеров Эллиот не удостоил даже скупым без комментариев. Вместо этого он пихнул молодого человека на сиденье и на скорости увез его со стоянки. Самые ретивые представители четвертой власти разбежались по машинам и устремились в погоню. Я был уже на позиции. Выждав, когда Эллиот проедет мимо, я рванул следом. До самого выезда на магистраль держался у него на хвосте, а там, резко выкрутив руль, перегородил своей машиной сразу обе полосы и не спеша вылез наружу. Фургон телевидения завизжал тормозами и остановился в считанных метрах. Водительская дверца открылась, и оттуда свесился оператор в камуфляже, шумно требуя, чтобы я освободил проезд. Я изучал свои ногти. Чистые, ухоженные. Я их все время холю и подстригаю. Вообще, аккуратность — на редкость недооцененное достоинство. «Ты меня слышишь?» — вопил камуфляжник, полыхая лицом. «А ну нахрен с проезжей!» За его фургоном скопились машины остальной пишущей братьи, недоумевающие, что там впереди стряслось. Из служебного помещения неподалеку высыпала стайка темнокожих парней в джинсах мотней и расписных рэперских майках полюбоваться на зрелище. Водитель фургона, устав разоряться впустую, решительным шагом двинулся ко мне. Он был кабанистый, лет под 50, и камуфляж на нем смотрелся поистине комично. Темнокожие зубоскалы напустились на него почти сразу. «Эй, солдатик! Рядовой Райан! А где война-то началась? Вьетнам просрали, мазафака! Смирись, нельзя жить в прошлом!» Камуфляжник полоснул их взглядом, полным неподдельной жгучей ненависти. Остановившись в полуметре от меня, он подался вперед, так что наши носы едва не соприкоснулись. «Ты чё тут нахер вытворяешь?» — спросил он. «Блокирую дорогу». «Это я вижу. Зачем?» «Чтобы ты не проехал». «Ты тут со мной не умничай! Убирай машину, или я в тебя фургоном въеду!» Через плечо я увидел, как в нашу сторону от зоны направляется машина охраны. Действительно, пора уезжать. Эллиот с Атисом уже далеко, репортерам их не догнать. А если и найдут машину, добычи там не будет. «Ладно», — сказал я камуфляжнику. «Твоя взяла». Тот даже чуть опешил. «Во как?» «Вот так». Камуфляжник огорченно засопел. «Кстати, знаешь что?» Он мотнул головой снизу вверх. «Но...» «Те ребята шарятся у тебя на заднем сиденье». Колонну СМИ я пропустил вперед. И, как следует приотстав, повернул на Блафф-Роуд. Проехал мимо баптистской церкви у речушки Зайон-Милл-Крик, затем мимо церкви Объединенных Методистов, и так выехал на пересечение Блафф и Пайн-Вью, примехонько к бару «Уголок Кэмпбелла». Крыша из гофрированного железа, зарешоченные окна. По виду заведение мало чем отличалось от кутузки, с той лишь разницей, что здесь давали пиво, и отсюда можно было уйти в любое время. Щит у дороги рекламировал холодное пиво по низким ценам, с дарцами по пятницам и субботам. И вообще это место слыло популярным у отмотавших срок привалом, где вместе с первым глотком свободы можно сделать достойный глоток спиртного. Да не один. Единственное, о чем просил уважаемых посетителей рукописный слоган, это не приносить пиво с собой. Я свернул на Пайн-Вью, объехал сбоку бар и желтый ангар в промзоне, к которому примыкала какая-то хибара. За хибарой притаился белый внедорожник, куда перебрались Эллиот с Атисом, прежде чем машина Эллиота продолжила путь уже с другим водителем. С моим появлением полноприводный GMC выехал со стоянки, а я, держась через 2-3 машины, двинул следом по Блафф-Роуд в сторону шоссе номер 26. По замыслу, надо было через Чарльстон отвезти Джонса прямиком в безопасное место. Потому я удивился, когда Эллиот, вдруг не доехав до магистрали, повернул налево и остановился на парковке обеда у Бетти, где, открыв дверцу, выпустил Джонса и повел его в забегаловку. Мне оставалось, припарковав на задах свой неон, с непринужденным видом зайти следом. Обед у Бетти представлял собой небольшое помещение с прилавком слева от входа, за которым две темнокожие женщины принимали заказы, а двое мужчин были заняты на гриле. Незамысловатую меблировку составляли пластиковые столики и стулья. А на окнах, помимо жалюзи, были еще и решетки. Эфир оживляли одновременно два телевизора. Жарко шипел гриль, пахло подгорелым растительным маслом. Эллиот с Джонсом сидели в глубине, за столиком. «Я не понял, что у нас тут происходит?» — спросил я, подойдя. Вид у Эллиота был взъерошенный. «Отец сказал, что подыхает, есть хочет», — пробормотал он. «Говорит, брюхо подвело. Грозился даже выпрыгнуть из машины». «Эллиот, ты что не понимаешь? За ним дверь камеры еще толком не закрылась. Одно неверное движение, и он опять будет хряпать тюремную баланду». Тут отец Джонс впервые подал голос. Неожиданно высокий, как будто подростковая ломка у него произошла не 5-6 лет назад, а совсем недавно. «Отвали! Дай пожрать!» У него было узкое лицо, а кожа такая светлая, что он походил не на афроамериканца, а скорее на латиноса. Глаза метались затравленными зверьками. Парень говорил, не поднимая головы, зыркая из-под козырька бейсболки. Несмотря на резкость, вид у Атиса Джонса был явно подавленный. Он напоминал пиньяту. За день из задницы посыплются конфеты. Тем не менее, таких манер уютней не становилось. «Ты был прав», — сказал я Эллиоту. «Он очаровашка. Ты еще, ершистый, никого не мог подыскать для спасения?» «Пробовал. Всех примерных детей уже расхватали». «Ты, греба! А ну, перестань!» — поднял я грозно палец, обрывая вполне предсказуемую тираду Джонса. «Еще раз меня обзовешь, и эта вот солонка не в тарелку, а сразу в балду у тебя прилетит». «Я в тюряге вообще ничего не жрал», — потупился он. «Боялся». Меня пробил стыд и чувство вины. Передо мной сидел напуганный молодой человек. В памяти у него совсем недавняя смерть подруги, ее кровь на руках. Судьбу этого юноши решают двое белых, а также присяжные, которые, скорее всего, вынесут повторный обвинительный вердикт, припечатав его эпитетом «опасен». А он при этом еще пытается держаться молодцом, сидит с прямой спиной и сухими глазами. «Ну, пожалуйста», — сказал он, — «дай мне поесть». Я вздохнул. Из окна, где мы сидели, видна была трасса, внедорожник. Никто не подберется незамеченным. Даже если кому-то взбрело в голову с Джонсом расправиться, он не будет делать это в закусочной. Кроме нас с Эллиотом, белых тут нет, а остальные немногочисленные посетители в нашу сторону демонстративно не смотрели. В случае появления журналистов можно вывести Атиса через задний ход, если он имеется. Возможно, я чересчур остро реагирую на ситуацию. «Да мне-то что?» — пожал я плечами. «Жуй! Только быстрей!» Было вполне очевидно, что Джонс в тюрьме питался как попало. Щеки и глаза у него впали, лицо и шея покрылись волдырями. Свиную отбивную с рисом, бобами и макаронами в сыре он проглотил чуть ли не вместе с тарелкой, заев куском земляничного торта. Эллиот вяло клевал ломтики жареного картофеля, а я удовольствовался стаканчиком пойла из стоявшего на прилавке автомата «Мистер Каффи». Эллиот, как только съел свою порцию, пошел оплачивать счет, оставив нас с Джонсом за столиком. Левая рука Атиса Джонса лежала на столе. Единственным украшением на ней были дешевенькие кварцевые часы. Правая держалась за свисающий с шеи крест из нержавейки, похожий на букву «Т», с подпиленным верхом и полыми на вид лучами. Я протянул руку, чтобы коснуться, но юноша чутко отстранился, глаза недобро сверкнули. «Чё делаешь?» «Просто на крестик посмотреть». «Крест мой! И нехрен кому попало лапать!» «Атис», — сказал я тихо, — «дай взглянуть». Секунду-другую он сидел, стиснув крест в кулаке, после чего досадливо вздохнул. «Блин!» И, сняв его с шеи, уронил мне на ладонь. Я подержал его, прикидывая вес, после чего на удачу потянул удлиненную часть. Она поддалась и упала на столешницу, открыв стальное острие длиной 6 сантиметров. Букву «Т» я зажал в кулаке, так что заостренный кончик теперь выглядывал между средним и безымянным пальцами. «Где ты это взял?» На миниатюрном клинке играл свет, отражаясь в глазах и на коже Джонса. Отвечать ему не хотелось. «Атис», — сказал я, — «я тебя не знаю, но ты уже начинаешь меня доставать. Отвечай на вопрос». Театрально повернув голову, он ответил. «Проповедник дал». «Капеллан?» Джонс покачал головой. «Нет! Тут один священник в тюрьму приходит. Сказал, что тоже когда-то чалился, только его Господь освободил. Он не сказал, зачем тебе это дает. Сказал, что знает про мою беду и что меня убить хотят. Сказал, это меня обережет. Не назвался случаем. Почему назвался? Терренс. Как он примерно выглядел? Джонс встретился со мной взглядом впервые с того момента, как я взял у него крест. «Да как я!» — запросто ответил он. «Тоже человек, который беду нюхал». Я поместил клинок обратно в ножны и после некоторого колебания возвратил крест Джонсу, который этому несколько удивился и даже кивнул в знак признательности. «Если мы все будем делать правильно, он тебе не понадобится», — сказал я. «А если сглупим, то, может, ты будешь рад, что он при тебе». Тут возвратился Эллиот, и мы отправились в дорогу. А ножи ни я, ни Атис не обмолвились. Остановок больше не было, и на пути к Чарльстону, а потом в его восточную часть, никто за нами не тащился. Восточные кварталы Чарльстона строились уже вне окруженного стеной старого города. Сегрегированными они никогда не являлись. Черные и белые испокон соседствовали здесь на тесных улицах, естественной границей которых были Митинг-стрит и Ист-Бэй на западе с востоком и шоссе Кросс-Таун с Мэри-стрит на севере с югом. Хотя уже с середины XIX века черное население здесь преобладало. Черный и белый трудовой люд, разбавленный мигрантами, продолжал уживаться в восточной части примерно до конца Второй мировой, когда белое население плавно перетекло в пригороды к западу от Эшли. С той поры восточная сторона стала местом, где белому, особенно с наступлением сумерек, шататься небезопасно. Постепенно здесь укоренилась нищета, а вместе с ней, как водится, насилие, пьянство и наркомания. Впрочем, нынче восточная сторона претерпевала очередную перемену. Кварталы к югу от Кэлхун и Джудит-стрит, некогда населенные исключительно черными, основательно побелели, да и разбогатели тоже. Так что волна городского обновления и облагораживания наступала уже и на южной окраины восточной стороны. 6 лет назад дом здесь в среднем продавался за 18 тысяч. Теперь коттедж на Мэри-стрит мог стоить все 250. И даже дома на Колумбус-стрит и Амхерст-стрит возле укромного парка, где среди элитного и муниципального жилья кучкуются наркодилеры, стоили в 2, а то и в 3 раза больше, чем всего 5 лет назад. Но пока этот район оставался обиталищем цветных, с обветшалыми, нуждающимися в покраске домами-реликтами без кондиционеров. Овощной супермаркет «Пигли Уиктли» на пересечении Колумбия-стрит и Митинг-стрит, желтый ломбард «Мани Мэн» через дорогу, магазин с дешевой выпивкой поблизости. Все говорило о жизни, совершенно чуждой богатым белым, подумывающим о возвращении на прежние улицы. Лица молодых на углах и стариков на порогах встречали и провожали нас с молчаливой настороженностью. Черный с белым во внедорожнике, а сзади на машине еще один белый. Пусть мы и не копы, но подобные нам редко приносят добрые вести. На перекрестке American Street и Raid Street на боковой стене двухквартирного дома, сооруженного под некое подобие арт-галереи, кто-то начертал: «Афроамериканцы — наследники мифа о том, что лучше быть бедным, чем богатым, ленивым, чем работящим, расточительным, чем бережливым, из низов, чем из верхов, и качком, чем ботаником». Откуда эта цитата, я не знал. Эллиот, когда я его позже спросил, тоже развел руками. Атис, тот просто бездумно таращился на стену, возможно, уже зная обо всем из опыта. Вокруг нас цвели гортензии, а густой бамбук тянулся кверху у передних ступеней аккуратного двухэтажного дома, уместившегося между развалинами здания на стыке Дрейк-стрит и Амхерст-стрит и школы имени Саймона Фрейзера на углу Колумбус-стрит. Дом был белый с желтой окантовкой. Окна обоих этажей со ставнями, а в верхних жалюзи просвет для проветривания. Над крыльцом в сторону улицы выдавался эркер. Входная дверь находилась справа, с дежурно-ажурной резьбой поверху. К двери вели 5 каменных ступеней. Убедившись, что улица пуста, Эллиот задним ходом закатился в проезд справа от дома. Слышно было, как отворяются двери, и отец с Эллиотом заходят со двора. Дрейк-стрит была по большей части безлюдна, не считая двоих ребятишек, гоняющих мяч у школьной ограды. За этим занятием их застал дождь, сыпля свой радужный жемчуг в свете только что включившихся фонарей. Мальчуганы порснули в поисках убежища. Усердно тарабанили по машине капли. Я выждал 10 минут, после чего, убедившись, что за нами нет слежки, тоже направился к дому. Атис, я заставлял себя называть его по имени, чтобы установить между нами какой-никакой контакт, неловко притулился у дешевого кухонного стола из ДСП. Рядом сидел Эллиот. У раковины стояла пожилая негритянка с серебряной сединой и разливала по 5 стаканам лимонад. Муж, выше ее на голову, держал перед ней стаканы, которые по мере наполнения подавал гостям. Он слегка осутулился, однако выпирающие из-под белой рубашки дельтовидные и трапециевидные мышцы говорили о недюжинной силе. На вид ему было изрядно за 60, но в прямом поединке он легко бы мог сладить с Атисом, а то и со мной. «Вон, дьявол с жонкой раздорят», — сказал он, когда я стряхивал с куртки дождевые капли. Должно быть, вид у меня был растерянный, так как он повторил фразу и указал в окно, туда, где перемешивались солнечный свет и дождь. «Поотка», — сказал он. «Загди! Дай, саись!» Эллиота позабавило недоумение на моем лице. «Гулла», — пояснил он. Так именовалось своеобразное наречие, а также люди из прибрежных островов, многие из которых являлись потомками рабов, в свое время, главным образом вскоре после Гражданской войны, наделенных для обустройства островной землей и брошенными рисовыми полями. «Джинни с Альбертом жили раньше на острове Йонгс. Потом Джинни захворала, и один из их сыновей, Сэмюэл, тот, которому я доверил свою машину, настоял, чтобы они перебрались обратно в Чарльстон. Здесь они уже 10 лет, а я по-прежнему не все могу разобрать в их речи. Хотя люди они прекрасны и дело свое знают. Он просит тебя проходить, садиться». Я принял стакан с лимонадом, поблагодарил, после чего взял Атиса за плечо, собираясь отвезти в небольшую гостиную. Эллиот засобирался следом, но я дал понять, что хочу минуту-другую побыть с его клиентом наедине. Эллиот особого удовольствия не выразил, но все же остался. Атис сел на самый краешек дивана, словно думая в любой момент метнуться оттуда к двери. В глаза мне он не смотрел. Я опустился напротив в мягкое кресло. «Ты знаешь, зачем я здесь?» Он пожал плечами. «Тебе за это платят. Вот и маячишь». Я улыбнулся. «А что, не без того? В основном же я здесь потому, что Эллиот не верит, будто это ты убил Мариен Ларус. Хотя многие верят. И моя задача — доказать их неправоту. И сделать это я сумею лишь в том случае, если ты мне поможешь». Он облизнул губы. На лбу бисеринками выступил пот. «Они меня прикончат», — сказал он. «Кто тебя прикончит?» «Ларусы. Неважно, сами или штат за них это сделает, только все одно мне хана». «Не хана, если докажем, что они ошибаются». «Да? И как ты собираешься это сделать?» С этим я пока не определился, но разговор с молодым человеком был уже шагом в нужном направлении. «Как вы познакомились с Мариан Ларус?» Он тяжело откинулся на спинку дивана, смиряясь с тем, что предстоит выложить правду. «Она была студенткой в Колумбии». «Что-то ты, Атис, на студента не особо похож». «Да какой там к матери студент? Я этим козлам травку продавал. Они любят торчать». «Она знала, кто ты?» «Не, вообще ни хрена». «Ну а ты, наоборот, знал о ней?» «А я — да». «Тебе известно о твоем прошлом, о проблемах между вашей семьей и Ларусами?» «Та старая хрень!» «Но ты о ней знаешь?» «Да, знаю». «Она первая начала с тобой отношения? Или это твоя инициатива?» Атис покраснел. Лицо ему раскроила скабрёзная ухмылка. Она была укурена. Я укуренный. Пойди тут вспомни, кто на кого полез. Когда это началось? Ну, где-то с января. Может, с февраля. И ты был с ней все время? Ну, потусовались. В июне она ушла. Я ее с мая не видал. До той самой недели, когда... Он осекся. Ее семья знала, что вы встречаетесь? Может, и знала. Сама-то Мария ничего не говорила, но дерьмо быстро разлетается. Почему ты с ней связался? Он не ответил. Потому что хорошенькая, или белая, или потому что она из семьи Ларус. В ответ лишь пожатие плечами. Или и то, и это, все три. Наверное. Она тебе нравилась? В щеке у него дрогнул мускул.